На следующий день, дождавшись, когда Нина придет с работы, Крюкова заглянула к Мажаровым, тепло поздоровалась с ней и сказала им: «Что-то вы давненько не заходили ко мне, Ниночка». «Да», — удивилась Мажарова. «Она, кажется, вообще никогда не была у Крюковых». «Вечно мы в хлопотах, бегах», — елейно продолжала Валентина Павловна. «Встретиться, поговорить по-соседски, по-дружески. Не находим времени. Знаете, я хочу вам показать брючный костюмчик. Так купила для дома. Вы молодая, следите за модой. Скажете, хорош ли?» Нина попыталась было сослаться на усталость и занятость, но Крюкова все-таки затащила ее к себе. Костюмчик оказался ординарным, но Мажарова, чтобы не обидеть хозяйку, покупку одобрила. На этом Валентина Павловна не успокоилась. Она усадила гостью за накрытый стол. «Я так рада за вас, так рада!» — ворковала Валентина Павловна, подкладывая Нине на тарелку лучшие куски. «Признаюсь, всегда верила, что муж у вас будет необыкновенный. На вас отметина, счастливая!» Мажарова не могла взять в толк, с чего эта соседка так обхаживает ее. Но когда Валентина Павловна завела разговор о Сергее Николаевиче, она сразу поняла, что причина всему именно он, Виленский. Вообще, в последние дни девушка стала замечать, что все соседи здороваются с ней как-то по-особенному, заискивающе. Интересовались здоровьем, делами, чего раньше не было и в помине. Дошло до того, что сосед с третьего этажа, директор фабрики, прежде не замечавший Нину, ни с того ни с сего предложил утром довести ее до работы на персональной машине. И вот теперь Крюковы. «Я только невеста Виленского, и уже какое внимание ко мне», — подумала Нина. «Что же будет, когда я стану его женой?» Душу ее переполнила гордость. Валентина Павловна, словно разгадав мысли девушки, продолжала: «Я завидую вам, Ниночка, по-хорошему завидую. У вас впереди золотое время, свадьба, медовый месяц. Где думаете провести его?» «Наверное, за границей», — ответила, не задумываясь, Мажарова. Потому что сама уже не раз рисовала в своем воображении, как они с Сергеем Николаевичем после свадьбы отправятся путешествовать. И непременно где-то там, за границей. Ведь для Виленского это, конечно же, не проблема. «Я так и думала. И пора хорошая, везде будет бархатный сезон. Говорят, в это время особенно хорошо в Болгарии, на золотых песках». «Зачем же в Болгарию?» — пожала плечами Нина. «Есть места и получше. Лазурный берег во Франции, Италия». Она невольно выдала свои мечты. «Разумеется, разумеется», — поддакнула соседка. «Я видела по телевизору, там просто шикарно». Она уже собиралась приступить к основному, просить Мажарову посодействовать в поступлении сына в университет, через Виленского, конечно, как пришла Полина Семеновна. «Ниночка, тебя ждут», — сказала Вольская Валуа, и весь ее вид говорил: «Пришел он». «Сергей?» — воскликнула девушка. «А кто же еще?» «Извините, Валентина Павловна», — быстро поднялась Мажарова. «Понимаю, понимаю», — суетливо подхватилась и Крюкова. «Заходите, пожалуйста, всегда буду рада». Ее разбирала досада, что не удалось поговорить о главном. На лестничной площадке Полина Семеновна торжественно сообщила племяннице: «Ну, дорогуша, все в порядке. Я уговорила Сергея Николаевича перебраться к нам». «Ой», — обрадовалась Нина, — «как же вам удалось? Пока ты сидела у Крюковши, я ему расписывала, как будет у нас хорошо». «Спасибо, тетечка Полиночка», — Нина обняла Вольскую Вла и звонко чмокнула в щеку. «Я вам так благодарна». «Ладно, ладно», — тоже расчувствовалась Полина Семеновна. «Когда уедешь в Москву, сделаешь для тетки что-нибудь хорошее». «Непременно», — пообещала Нина, берясь за ручку своей двери. «Постой, а это зачем тебя приглашала?» — кивнула Вольская Была в сторону соседей. «Сама не знаю», — пожала плечами Нина. «Угощение выставила, дифирамбы пела». «Это пока цветочки», — — усмехнулась бывшая наездница. «Скоро тебе в ножки будут кланяться, и не такая шушера. Жены больших начальников». Веренский, как всегда, пришел с цветами, букет алых роз полыхал в хрустальной вазе. «Решил сегодня без звонка», — оправдывался он. «Ну и прекрасно», — сказала Нина. «Хочу пригласить на концерт столичные артисты Алла Пугачева, Геннадий Хазанов». «Не может быть!» — всплеснула руками Нина. «Я так мечтала попасть, но невозможно достать билеты». «Как видите, я угадал ваше желание», — скромно улыбнулся Веленский. Когда они шли на концерт, Сергей Николаевич заговорил о том, что он очень признателен за приглашение пожить в доме Мажаровых. Однако переехать он сможет только через день. Надо принять кое-кого из официальных лиц. В гостинице это естественно, а вот на квартире у Нины... Мажарова сказала, что понимает, а сама прикидывала в уме, как лучше приготовиться к этому событию. «Все должно быть по высшему разряду», — заявила на следующий день своей тетке Нина. «Положись на меня», — успокоила ее Вольская Влуа. Комнату Веленскому определили самую тихую и уютную, с окнами не на улицу, а во двор. Мажарова взяла отгул на 2 дня, потому что предстояла масса дел. Первая встреча с Фаиной Петровной для выхода в театры, на концерты и в рестораны одного вечернего платья явно будет недостаточно. Да и дома Веренский не должен был видеть Нину в затрапезном халате. Фепе явилась по первому зову с набитой сумкой и ушла сильно облегченная, почти начисто избавив Мажарову от наличных денег. Зато у Нины появилось то, что она хотела — кружевное белье, воздушные пеньюары, изящный халат, купальный костюм гонконгского производства, пара вечерних платьев и туфли к ним. Полина Семеновна, которая была командирована на рынок за парной телятиной, свежей рыбой, фруктами и овощами, одобрительно крякнула. «Гардеробчик теперь у тебя что надо». Она долго рассматривала белье и пеньюары. «Хороши, ой, хороши. Только голубушка должна тебя предупредить. Милуйся с ним сколько душе угодно, но что касается постели, ни-ни. Знаем этих мужиков. Если раньше времени уступишь, о ЗАГСе и не мечтай». «Ну что вы, тетя Поля», — смутилась Мажарова. «Ох-охо», — вздохнула Вольская Валуа, — «я ведь тоже молодая была, и таких мужьев по глупости прошляпила». Оставив тетку колдовать над продуктами, Нина отправилась к Антону, надо было запастись деликатесами. Солист Альбатроса развил бурную деятельность и достал со склада ресторана все, что требовалось. О переезде Веленского к Мажаровым Ремизов уже знал. «У меня к тебе просьба, старушка», — сказал он. «Замолви словечко перед Сергеем Николаевичем». «О чем это?» — насторожилась девушка. «Не поможет ли он мне перебраться в Москву? Знаешь, губить свой талант в кабаке, пусть и самым шикарным, в Южноморске, мне не светит». «Ладно, Антоша», — пообещала Нина. «Ему ведь стоит только заикнуться, где надо». «Загляни на днях», — кивнула Нина. «Для тебя постараюсь». Антон прямо-таки расцвел от этих слов и на прощание сказал. «Да, знаешь, я сам познакомился с твоей подружкой». «С какой?» — не поняла сначала Нина. «Ну, Синеглазка, Вера». «Антоша», — вдруг заволновалась Нина. «Я же говорила, не надо, у нее моряк». «Сегодня ты», — пропел Ремизов, — «а завтра я». «Пусть неудачник плачет». «Согласилась на днях посетить мою берлогу и послушать записи». Нина хотела еще что-то сказать Ремизову, помялась, но так и не сказала. Домой она вернулась, нагруженная свертками, коробочками, баночками. «Это балык», — говорила она, выкладывая на стол продукты, «с солями, паштет из гусиной печенки, икра черная и красная». «Вот теперь я спокойно», — радовалась Вольская Влуа, — «не ударим лицом в грязь». Веленский приехал в сопровождении Зайцевой. Референт Сергея Николаевича внес в квартиру Мажаровых солидный чемодан из натуральной кожи, но сколько Полина Семеновна не уговаривала остаться его пообедать, Роберт не согласился. Веренский дал ему указание беспокоить только в случае крайней необходимости, а по мелочам принимать решение самостоятельно.